Леонид Петрович Радин, поэт-революционер, нигилист. Родился в Раненбурге в семье купца в 1860 году. Учился в Московской гимназии. В 1884 году поступил в Петербургский университет. Был учеником и сотрудником Дмитрия Менделеева. По окончании университетского курса работал сельским учителем. Пропагандировал изучение политических и естественно-научных знаний. Радин сыграл ведущую роль в организации техники печатания социал-демократических изданий. Мимеограф, множительный аппарат его конструкции, действовал в нелегальных организациях многих русских городов. В ноябре 1896 года Радина арестовали и приговорили к 5 годам ссылки в Вятскую губернию. В тюрьме и ссылке Радин писал стихи, которые получили широкое распространение в кругах ссыльных, а затем печатались в ряде революционных изданий. Его перу принадлежит статья «Объективизм в искусстве и критике», опубликованная в 1901 году. Заболев тяжелой формой туберкулеза, Леонид Радин по дороге из ссылки скончался в возрасте 40 лет. Стихи не собраны. Самым известным его стихотворением является революционная песня «Смело, товарищи, в ногу». «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе».